были основаны коллегии в Трансильвании и в Польше. Отец Игнатий начал диктовать секретарям свою биографию, дошедшую до нашего времени. 1 ноября 1554 года генеральным викарием Общества Иисуса был назначен отец Надаль, ассистент Лойолы. Сам Игнатий Лойола часто болел, по несколько месяцев оставаясь в постели, но орденом руководить продолжал. В декабре он распорядился, чтобы при каждой коллегии был создан новициат для учеников Общества Иисуса. В августе 1555 года была учреждена французская провинция ордена. В июне 1556 года открыта провинция Верхняя Германия во главе с отцом Петром Канисием, и тут же была создана провинция Нижняя Германия во главе с отцом Бернардо Оливерио. Большое значение Общество Иисуса придавало работе в Германии. К Бобадилье или же был прислан Фабер, и все они участвовали в переговорах в рейхстагах Регенсбурга и Вормса, где поначалу их чуть не утопили в Дунае. Альберт Баварский разрешил выстроить коллегии в Ингольштадте и Мюнхене. Коллегии были открыты в Майнце, Рире, Граце, Гале, Диллингене, северных германских провинциях. В Австрии иезуиты появились в 1554 году, а через 7 лет получили разрешение властей проповедовать во всех наследственных землях императорской короны. Преемник Карла V, император Фердинанд I, разрешил открыть коллегии в Вене, Инсбруке, Праге. При коллегиях почти всегда действовали типографии. Это было очень дорого, учитывая, что число коллегий насчитывало несколько сотен, но Общество Иисуса на знаниях не экономило. Коллегии были открыты в Тироле, Аугсбурге, Кельне, Коблинце, Шпеере, Регенсбурге, Мюнстере, Подсборне, Констанце, Гильдейме, Бамберге, Пассау, Эйхштадте, Клагенфруте, Любеке, Чехии, Моравии, Силезии. В 1570 году иезуитам были переданы Венский и Пражский университеты. В Граце они открыли новый. В Испании в 1548 году иезуитам был передан Гандийский университет. Тогдашней испанской столице Вальядолиде с 1543 года работали Фабер и Араос. Иезуитам покровительствовали хорошо знавшие род Лойолы испанский король Филипп II и королева Мария Португальская. Испанский грант и будущий генерал ордена Франциск Борджиа Гандия, правнук знаменитого короля Фердинанда Католика, помог иезуитам основать в университетском городе Алькала первую их коллегию в Испании. Коллегии Общества Иисуса открылись в Малаге, Гренаде, Кордове, Севилье, Бургосе, Барселоне, Мурсии, Плаценции, Компостеле, Овьедо, Леоне, Медельене, Авелле, Уэнце, Монтереджино, Оригелле, Монтелье, Аньяте. Работа Петра Фабера в Испании была великолепна, но он в 1546 году скончался в Риме. Сменивший его Араос не боялся никаких трудностей. Кардинал Франциско Мендоса дал средства, и Араос основал великолепную коллегию в университетской Саламанке, где действовал один из самых знаменитых испанских университетов. Иезуиты начали учить, проповедовать, исповедовать в соответствии с папской буллой без разрешения местных епископов. Толедская епархия и университетские профессора были очень раздражены. Толедский архиепископ не посчитался с папским разрешением, наложил запрет на иезуитские проповеди и исповеди и пригрозил отлучением от церкви всем, кто исповедовался у духовников Общества Иисуса. Духовенство Толедской епархии получило его приказ запретить иезуитам проводить богослужения. Когда Лойоле доложили об этом, он скорее обрадовался, чем огорчился. На следующий день были отправлены письма о неподчинении Толедского епископа Святому Престолу. Толедскому епископу напомнили о папской булле 1549 года. Говорили, что он вдруг скончался от огорчения. Профессор Саламанского университета и монах доминиканского ордена Мельхиор Кано громко заявил, что наступает конец света, так как в лоне церкви появились посланники Антихриста. Профессор богословия стал говорить об этом в публичных лекциях, проповедях, беседах, называя членов Общества Иисуса лицемерными врагами религии, самолюбивыми, сердолюбивыми, гордыми, надменными, злоречивыми, непокорными, неблагодарными, нечестивыми, недружелюбными, клеветниками, жестокими, невоздержанными, нелюбящими добра, предателями, наглыми, напыщенными, властолюбивыми, прокрадывающимися в дома. На иезуитов сломанки стали показывать пальцами, основываясь только на лекциях Кано. Начались разговоры об изгнании из города этих опасных людей. Кано показали папские буллы о привилегиях общества Иисуса. Его начальник, генерал Доминиканского ордена, прислал Кано особую рекомендательную грамоту об ордене иезуитов. Профессор богословия ответил, что его обязанность предупреждать народ, что в недрах церкви скрываются ее злейшие враги. С Кано больше не стали спорить, и римский папа назначил его епископом Канарских островов. Профессор перестал говорить о необходимости народного просвещения и тут же согласился. В Сарагосу иезуитов пригласил протектор Арагонского королевства, и они стали учить и проповедовать, не согласовывая свои действия с местными церковными властями. Иезуиты построили часовню в тех местах, где издавна проповедовали монахи августинского ордена. В день открытия часовни генеральный викарий епархии запретил мессу, но иезуиты провели богослужение с большой торжественностью и большим стечением народа. Викарий запретил людям ходить в иезуитскую часовню под страхом отлучения от церкви, прибил свой запрет на дверях часовни и разослал копии по всем епархиальным приходам для чтения народу во время богослужений. При заунывном колокольном звоне он отлучил иезуитов от церкви. Буллы Святого Престола об обществе Иисуса викария не интересовали. Доходы важнее веры. Церковные отлучения были очень серьезным наказанием, сильно воздействовавшим на население. Сохранялась форма отлучения грешника от церкви, действовавшая в католической церкви с XIII века. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Пресвятой Девы Марии, Иоанна Крестителя, Петра и Павла и всех святых, отлучаем от святого причастия и предаем анафеме восставшего против нас. Да постигнет его наше проклятие в его доме, житнице, постели, поле, в дороге, городе, замке. Да будет он проклят в сражении, в молитве, в разговоре, в молчании, в еде, питье, во сне. Да будут прокляты все его чувства, зрение, слух, обоняние, вкус и все его тело от темени головы до подошвы ног. Взываю к сатане со всеми его ангелами, да не примут они покоя, пока не доведут этого грешника до вечного стыда, пока не погубит его вода или веревка, не разорвут дикие звери или не истребит огонь. Да осиротеют его дети, да овдовеет его жена. Предписываю тебе, сатана, чтобы со всеми твоими ангелами, чтобы, как я гашу теперь эти светильники, так ты погасил свет его очей. Да будет так, да будет. Аминь, аминь. С этими словами священник гасил в церкви свечи. Отлучение иезуитов от церкви в Сарагосе глубоко подействовало на население. Кто-то тут же издал гравюры, на которых члены общества Иисуса были изображены в когтях дьявола, кидавшего их в адский огонь. Кто-то нанял бандитов, которые под видом народа били их окна камнями и ловились в двери. Иезуиты ушли из Сарагосы в соседний Педрол, а извещенные о случившемся власти приказали викарию уняться и снять с иезуитов отлучение. Испуганный потерей должности, викарий унялся, снял анафему и приготовил возвращавшимся иезуитам торжественную встречу. Самая католическая страна Европы ревниво относилась к прерогативам своей власти, а местная церковь, более ориентированная на своего короля, а не на папу, совсем не любила делиться доходами, а уж тем более влиянием. Очень негативное влияние на общество оказывала испанская инквизиция, терроризировавшая его лучших членов. В 1556 году испанский король Филипп II разрешил иезуитам открыть две коллегии в Голландии, в Лувене и Антверпене. С ними считались герцоги Альба и Парамский, поверенные короля Фигуэроа. Коллегии были открыты в Турине, Брюгге, Лютехе, Брюсселе, Генте, Монсе, Лиле, Маастрихте, Дуэ. Сложно иезуитам было действовать во Франции, все время воевавшей с Испанией. Их постоянно, как испанских подданных, изгоняли за границу во время активных боевых действий. В 1554 году Парижский университет, престижный и богатый, писал об иезуитах. «Это общество кажется опасным в делах религии, грозным для внутреннего мира церкви и для монашеских учреждений. Вообще, Оно скорее создано для разрушения, чем для созидания. В ордене появились французы. Клермонский епископ Гильем Дюпра передал обществу Иисуса принадлежавшее ему здание Сен-Живеньевского аббатства в Париже, которым была открыта Клермонская коллегия. Король Генрих II разрешил им действовать во Франции. Клермонской коллегии стали преподавать известнейшие профессора своего времени. Общество Иисуса передало буллы папы и грамоты Генриха II, чтобы они приобрели силу закона в парижский парламент, который заявил не допускать вселения иезуитов и проверку грамот. Парламент тут же поддержал Парижский университет. Королю со всех сторон говорили, что папские буллы разрешали иезуитам не платить никаких налогов, а значит, они невыгодны власти и не нужно давать разрешение на их постройки, поскольку устройство коллегии не только не нужно, но и даже излишне. Жалованные грамоты короля и папские буллы по решению парламента были переданы парижскому архиепископу и богословскому факультету университета для вынесения заключения. Светских и духовных должностей в Париже было много, но и претендентов на них не меньше. Никому не были нужны новые конкуренты с учеными степенями, полученными в иезуитских коллегиях. Ум, талант, знания, полезность для общества в этом случае, как всегда, не рассматривалось. 25 февраля 1552 года Парижский университет вынес заключение, что иезуитские документы не должны получить силу государственных законов во Франции. По Парижу были пущены слухи, что для иезуитских выпускников коллегий преданность ордену важнее учености. О том, что иезуиты становились конкурентами выпускников Парижского университета, слухов пущено не было. Иезуиты заявили, что повсюду встречали противодействие белого духовенства, монашеских орденов и университетов. Белое духовенство мешало ордену из-за стремления оправдать свои пороки, монашество – из-за желания продолжать распутную жизнь, университеты – из-за желания не иметь более достойных конкурентов. 2 года университет и парламент передавали документы иезуитов парижскому архиепископу, который дал свой отзыв в августе 1554 года. Епископ Парижский, которому по приказанию короля были предоставлены некоторые папские буллы вместе с жалованными грамотами ныне царствующего короля Генриха II, принеся приличные этому месту уверования, чувствах покорности и почтения, которые он обязан и хочет питать к Святейшему Престолу и к королю, говорит, что вышеуказанные буллы содержат многое, что кажется странным и лишенным смысла, и что не может быть ни терпимо, ни принято в христианской вере. Вышеупомянутые просители называют себя обществом имени Иисуса, а это название высокомерно, ибо они хотят присвоить одним себе то, что приличествует католической и всемирной церкви. «Quod est licea catholicae et occumentiae competit», которое и составляет собрание верных, глава которого Иисус Христос, а следовательно, оно и есть собрание имени Иисуса. Они, по-видимому, считают себя одних членами церкви, ее составляющими. Между жалованными грамотами короля, позволяющими иезуитам иметь одно общежитие в Париже, и буллами римского папы, дарующим им право устраивать свои коллегии где угодно, существует противоречие. Жалованные грамоты не определяют, будет ли парижское общежитие коллегией или чем-нибудь иным. Если это учреждение не коллегия, то иезуиты по своему уставу и по буллам не могут иметь никакого имущества. Если же они хотят устроить коллегию, то их воспитанники, как не принадлежащие к ордену, ибо не приняли пострига, не могут опираться на жалованные грамоты, которые дают иезуитам лишь право иметь для себя общежитие. Принимая во внимание злобу времени и сильное оскуднение милостыни, тем более что уже есть много существующих и разрешенных монастырей и общежитий, живущих подаянием, которым этот орден принесет большой ущерб, так как отвлечет от них пожертвования, следует спросить их мнение, как заинтересованной стороны. Точно так же был бы нанесен вред богадельням и больницам и презреваемым в них беднякам, живущим милостынью. Парижский архиепископ заявил, что усматривает в дарованных ордену привилегиях нарушение прав епископов и приходских священников. Лукавое и неаргументированное заключение парижского архиепископа говорило, как относится во Франции к римскому папе и борьбе с реформацией. В декабре 1554 года на иезуитскую тему высказался Парижский университет. «Так как все верующие, и в особенности богословы, должны быть готовы объяснить всем спрашивающим все, касающееся веры, нравов и назидания церкви, то богословский факультет счел своей обязанностью удовлетворить желанию, запросу и намерению суда, Поэтому, прочитав и несколько раз перечитав и хорошо уразумев все статьи обеих булл, пап Павла III и Юлия III, и обсудив и рассмотрев их в течение нескольких месяцев в различные времена и часы по обычаю, ввиду важности предмета, факультет единогласно постановил настоящее решение, которое и почтительнейше представляется Святому Престолу. Новый орден, присвоивший себе необычное название Ордена Иисуса, принимающий в число своих членов всякого рода людей, как бы преступны, беззаконны и обесчещены они ни были, оскорбляет честь монашеского звания. Он совершенно ослабляет трудное, благочестивое и весьма необходимое соблюдение требований добродетеля, постов, обрядов и строгости поведения. Он даже дает возможность слишком свободно покидать другие монашеские ордена. Он противозаконно лишает их власти особ, как светских, так и духовных, вносит беспорядок, возбуждает жалобы в народе, тяжбы, пререкания, споры, зависть и всевозможную рознь. Поэтому, обсудив весьма тщательно и внимательно все эти вещи и многие другие, мы находим этот орден опасным для веры, могущим нарушить спокойствие церкви и уничтожить монашеский строй. Парижский парламент назвал соратников Лойолы безнравственным скопищем, в среде которого множество преступников, заведомых негодяев и незаконно рожденного отребья. В 1555 году в Рим из Парижа приехал кардинал де Люрен-Гиз с четырьмя докторами богословия Парижского университета. В диспуте с Игнатием Лойолой и его соратниками они признали, что богословский факультет дал свое заключение без знания дела. Иезуиты продолжали свою деятельность в Клермонской коллегии на территории парижского аббатства Святой Женевьевы. Протестанты свободно действовали во Франции, и преемник Лойолы Иаков Лайнес резко писал французской королеве Екатерине Медичи, итальянке и стороннице общества Иисуса. «Желая заслужить симпатию самой ничтожной и презренной части населения, королева навлечет на себя ненависть самого многочисленного класса, наиболее достойного уважения. Католики решатся на все, если их доведут от отчаяния, и если они составят план переменить правительство». В 1562 году по Сен-Жерменскому эдикту все церкви протестантов-гугенотов во Франции были конфискованы, а их религиозные собрания запрещены. Противостояние католиков и гугенотов закончилось ужасающей Варфоломеевской ночью во Франции в 1572 году. В Швейцарии иезуиты появились в 1559 году, а первые коллегии ордена начали создаваться там с 1578 года. В Швеции иезуиты появились в 1574 году, но успехов не добились. В 1580 году 14 иезуитов во главе с Робертом Парсонсом и Эдмондом Кампионом приехали в Англию и Шотландию. Вблизи Лондона ими была основана коллегия. Успешно действовали иезуиты во главе с Симоном Родригесом в Португалии. Сам король Хуан III обратился к Игнатию Лойоле с просьбой прислать иезуитов для исправления веры и нравов португальцев. Первые иезуиты пришли в Лиссабон из Парижа пешком и жили в богадельне, питались милостыней и проповедовали. Первая иезуитская коллегия в Португалии была создана в Коимбре. Затем коллегия открылась в Опорто и Эворе. Как и везде, деятельности иезуитов в Лиссабоне мешали противники ордена. Несмотря на это, в самом обществе Иисуса считали, что во всей Европе и даже в Новом Свете не было страны, в которой орден не пользовался большим почетом, влиянием и властью, чем в Португалии. Родригес установил успешные контакты с Франциском Ксавье, действовавшим в Азии, Японии, Индии. Лиссабон стал активно торговать с этими странами, и прибыль от внешней торговли быстро наполнила португальскую казну. С тех пор, как африканское побережье и громадные травяные степи Бразилии были оплодотворены трудами, потом и кровью иезуитов, португальский король и двор не перестал осыпать общество Иисуса своими милостынями, в которых проявлялось его безграничное доверие. Иезуиты были духовными и светскими руководителями принцев и принцесс королевского дома. Король и его министры советовались с ними по важнейшим делам. Ни в государстве, ни в церкви ни одна должность не замещалась без предварительного совещания с иезуитами. Высшее духовенство, дворянство и простой народ искали их милостей на перерыв друг перед другом. Орден иезуитов успешно действовал в Венеции. В Падуе была открыта коллегия, успешно конкурировавшая со знаменитым Падуанским университетом. Коллегии учили молодое поколение в Тиволе, Модене, Перузе, Генуе, Лоретто, Мессине, Палермо, Неаполе, Турине, Флоренции, Ферраре, Болонье, Парме, Сиене, Авиньоне, Спалетто. Успехи ордена иезуитов в Европе были изумительны. Во многих странах иезуитов встречали с восторгом как посланников Бога, которые прекратят злоупотребление без потрясений с соблюдением правил веры. Орден громко говорил о пророках белого духовенства и черного монашества. Это нравилось дворянам, с завистью смотревшим на недвижимость и имущество многочисленных приходов и монастырей и часто объявлявших свой эгоизм стремлением к чистоте веры. Ученые, проницательные, воспитанные, образованные, талантливые иезуиты всегда преодолевали многочисленные препятствия. Немногие из противников могли похвастаться подобными качествами и поэтому любыми способами старались удержать свои сферы влияния, свои доходы, уничтожить конкуренцию, двигатель прогресса. Иногда у них получалось, и развитие общества приостанавливалось. Миссионерская деятельность общества Иисуса была поистине огромной. Латинская Америка, Африка, Япония, Юго-Восточная Азия и Океания узнали христианство благодаря самоотверженным проповедникам ордена. В 1549 году Франциск Ксавье отправился в Индию. Он проповедовал в Мозамбике, затем в Гоа, самой богатой из португальских колоний, со времен, когда Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды, появившихся на берегах Индии и Эфиопии до китайских границ. Гоа стала центром колоний Португалии. Отсюда Франциск совершал свои многочисленные миссионерские путешествия, пройдя и проплыв тысячи километров и крестив около миллиона человек. Обычно многие представители короля в колониях занимались обеспечением своего будущего, а уже потом настоящим своего государства. Франциск Ксавье обладал таким влиянием и авторитетом, что мог сменить даже вице-короля Португалии в колониях, не оказывавших ему достойной поддержки. Он писал португальскому королю: «Умоляю, Ваше Величество, вашим усердием к славе Божьей и вечным спасением вашей души послать сюда министра бдительного и мужественного, который бы ближе всего к сердцу принимал обращение язычников в истинную веру». Король послушал будущего святого. В Индии и Азии в течение нескольких веков бывали францисканцы и доминиканцы, кое-где строившие церкви и основавшие небольшие христианские общины. Ксавье вдохнул в них новую жизнь, построив многие новые храмы и основал множество новых христианских общин. В 1552 году Франциск умер по дороге в Китай. Современники писали, что у него были апостольские добродетели. Будущий святой посетил более 50 стран. Успех его деятельности был таков, что некоторые правители запрещали своим подданным принимать христианство. Количество новых католиков было так велико, что власти боялись конфликтов со сторонниками традиционных религий. Современники писали о деятельности ордена иезуитов в Китае. Они прибегали к самым благородным узам, которые могли связывать их с императором и империей, наукам и искусством. Следует отдать ордену справедливость. Он действительно послал в Китай целый ряд людей, мудрых, ученых, неутомимых, которые познакомили всю Европу с этой обширной империей и соседними странами, с их языком, литературой, государственным строем и обычаями. Миссии иезуитов действовали в Африке, в Эфиопии, Конго, Египте. Первые 6 иезуитов, посланных Лойолой в Бразилию, действовали так успешно, что вскоре была создана бразильская колония общества Иисуса. Влиянию иезуитов на народ сильно способствовал их романтический фанатизм, подлинная религиозность, работа в больницах и богадельнях, их скромная, почти бедная жизнь. Деятельность иезуитов охватила всю Азию, Африку и обе Америки. Везде иезуиты в короткое время достигали блестящих результатов. Их искусство и беспримерное самоотвержение в этом трудном деле вызывали всеобщее изумление. Историк ордена иезуитов XIX века писал о миссионерской деятельности ордена. «Трудно представить себе те ужасы, которым подвергается каждый миссионер, вступающий в борьбу с людьми и природой, чтобы проповедовать язычникам Евангелие. Он должен бороться со всеми неблагоприятными климатическими условиями, проходить через снежные пространства и воды. Он лишен соответствующей пищи и часто должен заменять хлеб толченым маисом и вредным мхом скал. Он работает без устали, подвергается всяческим опасностям, спит под открытым небом. Он ежеминутно борется со всякими опасностями, постоянно имеет в виду перспективу верной смерти в тюрьме, под топором или на костре. На вопрос, угас ли энтузиазм иезуитов от избиения миссионеров, я отвечу, что они никогда не отступали ни перед какими опасностями и угрозами. Точно так же, как храбрая армия выдвигает новые войска на место павших, так и иезуиты шли вперед под знаменем креста с изумительной храбростью и героизмом. Иезуитские миссии на всех континентах помогали развитию науки, с совершили множество географических открытий, собрали большое количество естественно-исторических коллекций. В 1555 году римского папу Юлия III на месяц сменил папа Марцелл II, а затем был избран папой Павел IV, бывший кардинал Карафа. Великолепно организованное общество Иисуса работало по всему миру 15 лет. Из своей резиденции в Риме Игнатий Лойола руководил деятельностью своего единственного горячо любимого детища. Он назначал и смещал, принимал и удалял, приказывал и отменял, усиливал и смягчал, созывал и председательствовал, вел и решал. Он был орденом, а орден был им. Порядком, организованностью и эффективностью работы, которыми отличалось общество Иисуса, не могло похвастаться ни одно тогдашнее государство. Генерал предполагал, чувствовал, знал все, что делал и думал каждый правитель. Из его кабинета в Риме включалась эта изумительная машина, которую или любили, или проклинали. О молодом Лойоле писали, что он вспыльчивый, гневливый, дерзкий, пылкий, честолюбивый, нарядно одетый, щепетильный в вопросах чести и очень эмоционален. Его первый биограф писал, что он был весело серьезен и серьезно весел. Он ценил поэзию и романы, любил и восхищался природой, музыкой. Лойола был радостен, печален, уверен, контрастен. Десятилетиями он совершенствовал себя, работал над собой. Он преобразил свою душу, стал очень уравновешенным человеком. Игнатий Лойола всегда прекрасно разбирался в людях, как реалист, применялся к времени и к обстоятельствам. Его организаторские особенности вызывали восхищение всех. Он выдвигал и угадывал великие идеи и принимал их как руководство к действию. Даже недруги сквозь зубы назвали его гением. За 15 лет руководства обществом Иисуса Игнатий Лойола написал более 10 тысяч документов, дневников, упражнений, трактатов, стихов, рассказов, руководств, уставов, размышлений, правил, писем, указаний, инструкций. Игнатий Лойола сделал все, что хотел, и понял, что сил у него больше не осталось. Тяжелая и трудная молодость, многочисленные неприятности и труды. Колоссальная многолетняя работа подорвали его испанское здоровье. В начале 1556 года Игнатий Лойола из Рима переехал на дачу в его окрестностях, подаренную ордену почитателем Луисом Мендосой. Большую часть дел он передал отцу Надалю, избранному профессорами викарием генерала. В июле 1556 года отец Игнатий почувствовал конец жизни. Он приказал перевести себя в Рим, в орден, желая умереть среди своих соратников. Генерал продиктовал своему секретарю Джованни Паланко духовное завещание и простился с соратниками, среди которых были Лайнес, Сальмирон, Родригес и Бобадилья, участники Монмарской клятвы 1537 года. Фабер и Ксавье умерли раньше. Основатель общества Иисуса Игнатий Лойола умер в пятницу 31 июля 1556 года на рассвете, на 65-м году жизни. За несколько лет до смерти Игнатий Лойола говорил, что когда он умрет, его тело нужно бросить на живодерню или на добычу хищным зверям и птицам. Такая отвратительная куча земли и навоза большего не стоит. Его, конечно, не послушались. Первый генерал ордена иезуитов был торжественно погребен в субботу 1 августа в иезуитской церкви Мария де Страда в Риме. В этом храме гроб Игнатия Лойолы находился до 1587 года. Когда 19 ноября по приказу 5-го генерала ордена Клавдия Аквавивы был с большей торжественностью перенесен в новую иезуитскую церковь Иль-Джезу. В 1609 году римский папа Павел V признал Игнатия Лойолу блаженным. В 1622 году папа Григорий XV его канонизировал, первым из 40 иезуитов, ставших святыми за почти полтысячелетия существования общества Иисуса. В католической церкви ему было посвящено более 2000 храмов и алтарей, среди которых особенно почитался алтарь церкви Аспетии, перед которым его крестили. В 1695 году родовой замок Лойолы был куплен испанской королевой Марией Анной Австрийской и подарен ей иезуитам, которые назвали замок Санта-Касса, святым домом. Игнатий Лойола в 1540 году основал орден из 10 человек. В 1556 году в нем было около 1000 человек из 80 обителей, действовавших в 12 провинциях, Через 20 лет 4000 членов общества работали в 120 коллегиях, находившихся в 17 орденских провинциях. Через 50 лет 14 тысяч иезуитов действовали в 400 коллегиях, 40 новициатах, 20 обителях профессах и 70 миссиях. Через 150 лет после смерти Лойолы 20 тысяч его последователей работали в 600 коллегиях, 150 семинариях, 60 новициатах, 25 домах профессах, 200 миссиях и 37 провинциях. Успех сопутствовал ордену в Италии, Испании, Португалии, Германии, Франции, Голландии, Польше, Ост-Индии, Мексике, Перу, Парагвае. Солнце, круглые сутки идя по небосводу, всегда на своем пути встречало собравшихся на молитву иезуитов и их сторонников. Солнце, круглые сутки идя по небосводу, всегда на своем пути встречало собравшихся на молитву иезуитов и их сторонников. Испанский король и император Карл V говорил, что в его государстве никогда не заходит светило. Игнатий Лойола и 6 студентов создали универсальную организацию, сплоченную и быструю, действовавшую в интересах католической церкви и влиявшую везде. В Европе, Новом Свете, Азии. Представители почти всех национальностей и рас действовали в едином строю, работали в одном направлении – вящей славе Господней. Все помнили святую молитву святого Игнатия, написанную в конце 15 века францисканцем Бернардином де Фелтре. «Анима Кристи, Сантифика Ме, Корпус Кристи, Салва Ме, Ангуис Кристи, Инебрия Ме, Аквалатерис Кристи – лаваме, Пасио Кристи – конфортаме, Обоне Джесу – аксаудеме, Не пармитас мисперари – ате, Эпхосте малинго – дефендеме, Инхора мортис мае – воцаме, Еджуба – ме венири атте, Уткам сантус – уис лауденме, Ин салекула – сейколорум. Амен. Душа Христова, освети меня. Тело Христово, спаси меня. Кровь Христова, напои меня. Вода ребра Христова, омой меня. Страсти Христовы, укрепите меня. О благий Иисусе, услышь меня. Не дай мне отлучиться от Тебя. От лукавого защити меня. В час смерти моей призови меня и повели мне прийти к Тебе, чтобы со святыми Твоими восхвалять Тебя. Во веки веков. Аминь.